«Послушай, отрок, мне надоело в угадайки играть», — как можно суровее сказал ведун. «Ты знал, что в деревне нечисто, поэтому и не хотел сюда идти, а мне ничего не сказал. Давай-ка выкладывай все, что знаешь». «Испужался, так я и знал», — визгливо засмеялся Ратмир. «Да только я не потому сюда не хотел идти. Я чародеев не боюсь. Пусть сильных боятся те, кто тебя сильнее всех считают. Ничего я не знаю. Коли ты ведун, сам должен во всем разобраться». «Что в колодце?» Олег уже примеривался, как лучше ухватить Ратмира. «Врезать пару раз ножнами по заднице. Разговорчивее станет. Сыновья Бориса люди или нет?» «Сказано же, ничего мне неведомо». Ратмир прочел угрозу в глазах Олега и отбежал на несколько шагов в лес. «Драться будешь, закричу, мне помогут». «Ратмир, неужели ты не хочешь мне помочь? Гоняться за истеричным прыщавым мальчишкой Середину совсем не хотелось. Ведь Умрун угрожает всем». «Мне он не страшен», — опять заявил Ратмир. «А ты, ведун, ежели считаешь, что такой сильный, иди в еловый лес, поищи там чародея. Попроси этих чурок сиволапых тебе помочь. Пусть с тобой идут. Да только ты трус, сбежать собрался». Мальчишка развернулся и припустил между деревьями к холму. Олег рванулся было следом, но через несколько шагов сконфуженно остановился. А ну как увидит кто. Не солидно получится, а уж объяснить и вовсе будет трудно. Однако Ратмир — единственный надежный кончик, торчащий из этого клубка загадок. «Ратмир, ну подожди же! Хочешь, уйдем отсюда?» — крикнул ведун. «Куда?» Почти неразличимый за стволами Ратмир остановился. «Отца твоего поищем, Добрыню». Середин не спеша направился к отроку. «Расскажем ему все. Ты ведь не хочешь здесь оставаться? Идем со мной». Ратмир задумался и задумался, видимо, всерьез. Едва ли не половину пальца запихал в нос. На ветвях каркнула ворона. Мальчик поднял голову и вдруг широко улыбнулся. «Нет, не хочу с тобой трусом идти». «Почему же это я трус?» Олег шаг за шагом приближался и решил дать Ратмиру подходящую тему для разговора. «Просто чародей здесь очень сильный». «Сильный?» — согласился Ратмир. «Он сильный, а ты слабый. Коли доберешься до отца, передай, чтобы меня не искал». Отрок отвернулся и снова пошел к деревне. Дунул ветер, зашумела листва, и опять нагрелся крест на запястье. Олег, уже собравшийся было все же догнать парня, схватился за саблю. Толстые стволы деревьев окружали ведуна со всех сторон. Хуже места не придумаешь. Крест не выручал. Источник магии находился будто со всех сторон одновременно. Или же их было много, очень много. Нога запнулась за корень. Ух! Олег едва не выронил саблю, когда то, что казалось корнем, вдруг подняло его в воздух. На счастье ведуна, тварь ухватила его за поршню, из которой нога тут же выскользнула. Упав на землю, ведун перекатился и первым делом рубанул по корню. Он оказался хоть и сильным, но мягким. Из пореза хлынула черная жижа, над ухом кто-то жутко закричал. Прежде чем Олег успел понять, с каким врагом имеет дело, сзади его схватили еще несколько щупалец, сковывая движение рук, норовя добраться до шеи. Крепко прижав подбородок к груди, ведун размахивал саблей, не глядя, в другой руке сжимая нож. Кричали от боли уже несколько существ, но корней появлялось все больше. Они легко могли бы повалить человека. Но, на его счастье, тянули в разные стороны. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышьей норой собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Сосредоточиться в такой ситуации можно, только если знаешь, что от наговора зависит твоя жизнь. Аура налилась силой быстро, как бывало в минуты настоящей опасности. А ты, ключевая вода, дай мне сырости, а ты, солнце, преврати ее в туман, а ты, луна, спрячь меня в нем от глаза недоброго. Саблей приходилось орудовать без перерыва, чтобы не дать проклятым корням захватить руки, не позволить себя спеленать. Когда первые волны тумана начали подниматься от земли, Середин даже испугался, а не разгонит ли он его сам вот этими бесконечными взмахами. Но волновался напрасно. Туман повис густой, и, что куда более важно, прятал не только зримый образ человека, но и его ауру, светящийся энергетический контур. Теперь главное — оторваться, уже не почуют. От криков раненых тварей звенело в ушах, но новые щупальца перестали появляться. Они метались в воздухе, иногда даже задевая Олега по лицу, но найти его не могли. Освободив руки и шею, ведун быстро порвил оплетши ноги корни и, сориентировавшись по памяти, кинулся к дороге. Вовремя. Облачко тумана оказалось совсем крохотным. Ему тяжело было удержаться в этом лесу, полном чужой магии. Зато Олег увидел, наконец, врага. Отвратительное существо, отдаленно напоминающее осьминога, волокло склизкое туловище по подстилке из листьев, цепляясь кровоточащими обрубками щупалец за стволы. Оно казалось беспомощным, безвредным. Так бы оно и было, если бы на ведуна не напали сразу десятки гадких тварей. На бегу ведун подпрыгнул, ударил обеими пятками в голову чудища. Во все стороны брызнула черная кровь. Существо лопнуло, будто пузырь. Вот оно как! Олег выбежал на дорогу. Безопаснее он себя от этого не чувствовал, но все же предпочитал теперь открытую местность. «Значит, подводит меня крестик?» «Подводит», — согласился глухой бас. Олег огляделся. «Никого. Лишь ветер шумит листвой». «Кто здесь? Выходи». «А выходи», — иронично повторил незнакомец. «Выходи». «Леший пугает». Похоже на их привычки. Вот только с чего бы лешему радоваться, если на его территории расположилась чужая, явно не родственная нечисть. Между тем появились и твари, израненные, оставляющие на стволах пятна своей мерзкой крови. Они ползли по следу ведуна. «Нельзя увлекаться», — приказал себе Середин. «Перебить их слишком просто. Но как бы кто со спины не подобрался». И будто в ответ на эти мысли позади за лугом завыли волки. Нервно помахивая саблей, Олег пошел по дороге к мостику через ручей, то и дело оглядываясь. Идти еще далеко, и если враг что-то задумал, то успеет много раз. «Бежишь?» — сообщил голос из леса и тут же добавил. «Не убежишь?» «Не убегу», — мысленно согласился Олег. «Когда враг со всех сторон, это и бегством-то не назвать. Старшее зло». «Останови!» — выкрикнул он вслух. «Попробуй, электрическая сила. Покажись и останови меня». «Наговоры не помогут, когда примутся всерьез. Из оружия только сабля, никаких снадобий не осталось, и даже если было бы время пополнить запасы, то где взять деньги?» Олег взглянул на босую ногу, не кстати вспомнил о сундуке, полном сапог. И что было не взять подходящую пару? Проверить обновку на магию, знаний бы хватило, тут не снадобья нужны, а время, которого нет. Опять завыли волки, заставив ведуна оглянуться. Тут же из леса выскочили два оборотня. Населедин почувствовал их и уголком тренированного сознания, и запястьем, которое кольнул жгучим теплом крестик. Сабля описала полукруг, и один из врагов отскочил с воплем, потеряв кисть. Нет, не кисть, лапу. Люди, волки. Тот из овражков, которого Олег убил возле елового леса, обратился во что-то неопределенное. Возможно, просто не успел довести до конца перевоплощение. Здесь же ведун видел именно людей-волков, о которых уже слышал раньше. Не люди и не животные. Они имели волчьи морды и лапы на человеческом торсе. Возможно, это давало бойцам какие-то преимущества по сравнению с нормальными хищниками. Но Олег не променял бы таких врагов на обычных волков.